Заговор вождей. Оба вождя шли по краю речного обрыва в сторону Ваткара. Ларо, вождь нижнего племени, высокий, сухопарый, с продолговатым хмурым лицом, размеренно переставлял длинные ноги. Келей был на голову ниже, но шире в плечах, осанистее, с крепкой шеей и толстыми руками. «Наместник принял нашу веру», — заговорил Ларо. «Великие боги не простят, если мы не отомстим за его преждевременную гибель». «Да», — отвечал Келей, думая о своем. «Мы отрубим чужакам головы и повесим их на ворота города. Когда придут булгары, эти мертвые головы будут хорошим оправданием для вотов». «Я согласен с тобой», — отвечал Келей. «Но этого мало», — продолжил Ларо. «Будь наш старый князь более твердым и решительным, чудины не посмели бы задерживать дань. Тогда Выр не покидал бы город, а при нем Уктын не посмел бы затеять свое черное дело. А это значит, что наместник был бы жив, и все бы шло своим чередом. Иногда я думаю... Мне кажется, что Выр уже не справляется со своей властью». Келей ничего не отвечал, молча шагая рядом. «Будь на его месте кто-нибудь посмелее, — не унимался Ларо, — проклятые чермиши не посмели бы нападать на наши земли». «Если бы на месте Выра был я, — подумал Келей, — вот и сами бы нападали на проклятых чермишей». Вслух сказал: «Да, нам нужен кто-нибудь помоложе». Ларо испытующе посмотрел на молодого вождя и, понизив голос, заговорил вкрадчиво: «В Ваткаре есть две главные ценности — княжеская власть и княжеская дочь. Ни один из нас не согласится, если другой будет владеть обеими ценностями одновременно. Чтоб не стать врагами, мы должны поделить их по справедливому уговору. Выбирай!» Ларо знал о любви Келея к дочери ваткарского князя. Он давно все обдумал. Он терпеливо ждал. И вот настало время. «Ты прав, Ларо», — сказал после долгого молчания молодой вождь. «Я не хочу враждовать с тобой. Ты умный, а ум сильнее копья и сабли. Ваткару нужен умный князь, а мне нужна люльпу». «Я рад, что мы смогли договориться», — горячо заговорил Ларо. «Ты будешь моим главным советником, моей правой рукой. Вдвоем с тобой мы сможем, я очень на это надеюсь, оправдаться перед булгарами. Они увидят, что после ухода прежнего князя в нашем краю настали большие перемены, и гораздо выгоднее сохранить страну вотов, чем предать ее огню и мечу. А потом, когда уйдут булгары, о, вдвоем с тобой мы сделаем наших воинов непобедимыми, а наш народ довольным и счастливым. Об одном прошу тебя, князь, сохрани жизнь Выру. Если мы убьем отца Люльпу, она всю жизнь будет ненавидеть меня». «Хорошо», — великодушно согласился Ларо. «Он будет жить. Лучше всего, если он будет жить в твоем селении». «Да, это будет лучше всего». Какое-то время они шли молча. Позади остался крутой спуск с Куалын-горы и мостик через Сорную речку. Приближались посадские хибары. До города было подать рукой. «Открою тебе маленькую тайну», — вновь заговорил Ларо. «Я долго терпел Выра, но этой весной, после набега чермишей, мое терпение кончилось. Я ждал сегодняшнего дня и готовился к нему. Я привел с собой всех своих воинов. Большая их часть затаилась в укромном лесном уголке неподалеку от города. Они ждут моего знака и готовы выполнить любой приказ. Появление чужих и смерть наместника спутали мои замыслы, но потом я хорошенько подумал и понял, что так будет еще лучше. Лучше или хуже, но я возьму власть любой ценой. Я всегда с тобою заодно, и да помогут нам великие боги. Они прошли через посад, где было непривычно тихо и пустынно. Люди Ваткара затаились перед неминуемо надвигающейся бедой. В тени воротной башни отдыхали десятка-полтора молодых воинов нижнего племени и примерно столько же ратников из селения Келея. Некоторые тихонько разговаривали, обсуждая события дня, другие просто дремали на теплой траве. Ларо подозвал одного из своих и что-то негромко сказал ему. Воин поклонился, ловко запрыгнул на одну из пасшихся неподалеку лошадей и ускакал в сторону большого леса. В крепости, напротив, было шумно и колготно. Бежали куда-то ваткарские воины, что-то приказывали их десятники. За распахнутой дверью старой куалы виден был кирчом, возившийся у жертвенного очага. Вожди вошли в дом Выра. На шум скрипнувшей двери из-за полога появилась Люльпу. Она настороженно поглядела на вошедших и сдержанно поклонилась. Взгляд ее прекрасных глаз смутил Ларо и взволновал Келея. «Проходите». Люльпу повела рукой в сторону стола. Ларо нахмурился, набираясь твердости и решимости. «Где чужие?» — спросил он громко. «Зачем тебе чужие? Они убили наместника», — повысил голос Ларо. «Не тебе решать их судьбу», — отрезала Люльпу. «Завтра вернется отец. Он князь, ему решать». «Хорошо», — отвечал Ларо, словно чего-то обещая. «Подождем старого князя. Идем, Келей». Они снова вышли на улицу. Речь княжны рассердила Ларо. «Ничего, — думал он, — пусть пока потешится, но скоро, очень скоро все изменится и пойдет совсем по-другому». На Келея же встреча произвела сложное впечатление. Он был рад увидеть Люльпу, но, думая о грядущих переменах, жалел ее, хотя в то же время ждал и жаждал этих перемен, ведь они приближали его долгожданное счастье. «Келей», — решительно заговорил Ларо, когда они вышли из Зева воротной башни, — «мне нужна твоя помощь. Ты привез дань на лодках, а я на лошадях. Выр ушел к чудинам водою, значит, встречать его надо где-то на реке». «Я все понял», — прервал его молодой вождь. «Я все сделаю. Эй, Конта!» Один из воинов верхнего племени резво поднялся с травы, подбежал и поклонился. «Возьми дюжину воинов и отправляйся на Зеленый остров. Там ты подстережешь Выра, скрутишь ему руки и будешь ждать, пока за тобой не придут». «Как я могу скрутить руки князю?» — изумился Конта. «Бывшему князю», — значительно ответил молодой вождь и крепкой рукой торжественно повел в сторону Келея. «Отныне вот твой князь!» Конта ошалело переводил взгляд с Келея на Ларо и обратно. «Ты понял меня, Конта?» «Да, вождь!» — тихо и покорно ответил воин. «И запомни, Выр должен жить!» «Да, вождь!» Глаза воина радостно свосияли. Повернувшись, он быстро пошел к своим товарищам. Вскоре две лодки отвалили от берега и поползли вверх по течению, а со стороны большого леса двигалась к городу конная ватага. Люди Ларо из засады спешили на зов вождя. Когда лодки с воинами верхнего племени добрались до Зеленого острова, солнце уже скатывалось за лесистую гору, но высвечивало речные пески и зелень лугов. Конта знал, что лодка Выра появится не раньше завтрашнего утра, поэтому велел готовиться к ночлегу. Пока воины отдыхали, он решил осмотреться и неспешно прогулялся по берегу, обращенному к устью кривой протоки. Каково же было его удивление, когда в конце последнего проточного плеса он увидел две лодки, разглядев в первой грузную фигуру князя. Вернувшись, Конта приказал воинам отчаливать и приготовиться к нападению. Кривая протока кончалась. За последним поворотом извилистого русла показался зеленый остров. Приближаясь к нему, Выр почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Чутье охотника и воина подсказывало, впереди притаилась опасность. Внимательно осмотрев казавшийся пустынным берег, он ничего подозрительного там не обнаружил, но чувство тревоги не покидало князя. Когда лодка вышла из протоки в воды Серебряной реки, Выр окинул взглядом луговой берег выше острова. Следы. Прибрежный песок был испещрен множеством человеческих следов, хорошо заметных в ослепительных лучах клонящегося к закату солнца. Выру стало страшно. Не за себя, нет. Таившаяся опасность могла лишить его последней встречи с Люльпу, и думать об этом было невыносимо. «Эй, Патон!» — позвал он. — Заведи-ка, милый, песню, да повеселее. Скоро в Откар. Пусть слышат все, что князь возвращается. Патон, отбросив с мокрого лба черную прядь, перевел дух и в такт весельной работе затянул песню водских воинов. Ее тут же подхватили другие гребцы, нестройно подтянули идущие следом чудины, и сам Выр, обманывая свою тревогу и тоску, заревел хриплым басом. «Плещут волны серебряной реки, наши лодки быстры и легки. Острей наших сабель и стрел не найти, берегись, кто стоит на пути. Эй, берегись, не стой на нашем пути». Отец его любил эту песню. Часто пел ее с воинами, грозно выбрасывая вверх кулак на словах воинственного припева. Вспомнив отца, Выр вдруг почувствовал себя молодым и сильным. Плечи его сами собой расправились, кулаки сжались, былая бесшабашная храбрость влилась в согретую песней душу. Поэтому, увидев выползающие из-за острова лодки, он возбужденно вскочил на ноги и погрозил им кулаком. Эй, берегись, не стой на нашем пути!» Бросив весла, воины развернулись и приготовили луки. Настала тишина, лишь плескалась ласковая вода, да шелестела листва, из которой Выр теперь чувствовал это всей своей кожей, неотрывно следили за ним чужие глаза. Когда лодки сблизились, все облегченно вздохнули, узнав своих. Гребцы Выра заулыбались, приветливо замахали руками. «Здравствуй, Конта!» — весело крикнул голосистый Патон. «Здравствуй!» — сдержанно отвечал Конта. «Князь, я должен сообщить тебе важное известие». «Говори!» — разрешил Выр. «Нет, князь, не хочу, чтобы вся река слышала нашу беседу». Выр вздрогнул, настороженно покосился на проплывающий слева берег. Тревога его усилилась. «Давай пристанем к этому острову», — попросил Конта. Подумав, князь махнул рукой, и его гребцы осушили правое весло. Чудиновская лодка тоже ткнулась носом в прибрежный песок. Выбравшись на берег, Выр подошел к Конта и вопросительно посмотрел на него. Вместо ответа тот условленно щелкнул пальцами, и тотчас полдесятка воинов набросились на Выра. Остальные, выхватив стрелы из колчанов, навели натянутые луки на спутников князя. Не остыв еще от отцовой песни, взъярившись от неслыханной дерзости, старый князь мощными ударами раскидал нападавших. Гнев его был ужасен, как бывает ужасен нечастый гнев спокойного и сдержанного человека. Глаза горели, окружавшие лысину жидкие волосы встали дыбом. «Вперед, трусы!» — закричал Конта, бросившись на Выра. Вскоре все было кончено. Старик лежал на земле со связанными руками и ногами. Его обезоруженные спутники были туго стянуты общей веревкой и приторочены крепкому в руку толщиной стволу ивы. Тягостная тишина повисла над местом недавней схватки. Отдышавшись, Выр глянул на Конта. «Как посмел ты поднять руку на князя?» «С горечью и негодованием», — спросил он. «Бывшего князя», — ответил Конта словами своего вождя. «Уктын проклянет тебя, и кара великих богов будет ужасна», — зловеще пообещал Выр. «Уктына больше нет», — бесхитростно ответил Конта. «Уктын ушел навсегда, потому что стрела чужого человека пронзила шею наместника великого хана». Выр охнул и долго молчал, пораженный известием. Привычный спокойный мир рушился на его глазах. Жизнь разваливалась на куски, отчаяние отнимало последние силы, и Выр не знал, что делать, что сказать, что предпринять, чтобы вернуть обезумевшую реку этой рассыпающейся жизни в прежнее безмятежное русло. Он с тоской понимал, что стрела чужого человека пронзила не только шею наместника, она пробила щит, разрушила стену страха, раскидала крепость ужаса, и каждый теперь может спросить, а так ли уж сильны боги, которые не смогли мощью небесного племени оградить страну вотов от беды? «Ты глуп, Конта, поэтому не доживешь до рассвета», — тихо сказал Выр. Конта не отвечал. Он решил больше не разговаривать с пленником. «Если бы ты был умнее, — настойчиво продолжил старик, — ты бы заметил следы на песках ближнего берега. Там, выше острова, твои воины не могли оставить так много следов». Конта поднялся на ноги и торопливо зашагал по берегу. Добравшись до места, откуда были видны лежащие выше по течению пески лугового берега, он вгляделся вдаль и похолодел. Весь берег был истоптан, а ведь его воины не были на том месте. Испуганно оглядевшись по сторонам, он спешно вернулся. Его растерянный вид странным образом приободрил связанного и униженного князя. «Это следы чужих людей», — тихо сказал Выр. «Я чувствую, что они совсем рядом и смотрят на нас в упор». «Ты напрасно пугаешь меня», — ответил Конта, стараясь выглядеть спокойным, и этим спокойствием поддержать дух встревоженных ратников. «Следы на песках оставили рыбаки. На острове никого нет. Это нетрудно проверить». Выстроив воинов, он приказал прочесать заросли. Кормщик Тороп, разгадав этот замысел, решил избежать неожиданностей. Для этого следовало взять все в свои руки. С привычной ловкостью ушкуйники окружили вотов с трех сторон, и как только трижды крикнула серая кукушка, выскочили из кустов с оружием наготове. Их было так много, и так страшно сверкали их длинные мечи, и столько решимости было в этих незнакомых ликах, что Конта, подумав, нехотя бросил на землю копье и саблю. Его соратники без долгих размышлений тоже разоружились. От толпы ушкуйников отделился Помело. Он неспешно подошел к кучке водского оружия, выдернул из нее приглянувшуюся саблю и придирчиво осмотрел ее. Братцы мои, саблишка-то! Такой саблей капусту по осени вырубать! Ну-ка, Васька!» Матерый Васька, покрепче сжав меч могучей рукою, вытянул его перед собой. Помело замахнулся, крякнул и по-молодецки рубанул с плеча. Глубокая зазубрина изуродовала кривое жало водской сабли. Васька внимательно оглядел свой меч, хмыкнул довольно и заткнул его за пояс. «А еще Григорий пугал какими-то свистунами», — весело сказал Помело, лукаво подмигнув скорбному конта. «Григорий, Григорий!» — обрадованно забормотал пожилой вод, привязанный к стволу ивы. «Григорий знать матан, матан знать Григорий!» «Разумеешь, по-нашему?» — спросил кормщик, удивленно подходя к воту. «Бен, Бен, мало, мало!» — взволнованно отвечал матан. «Григорий сидеть, матан смотреть, Григорий бежать, коны бить, ругать, матан плакать!» «Развяжите их!» — приказал тороп. Ушкуйники быстро освободили выра, матана и их спутников. «Это дзючи!» — шепнул матан князю. «Это они увели Григория!» «Ладно!» — пробурчал выр. «Дело прошлое. Поблагодари за освобождение!» «Дзючи! Резать веревки!» — громко сказал матан и помахал свободными руками. «Князь благодарит дзючи!» Выр сдержанно поклонился главному дзючу. «Теперь поговорим», — спокойно сказал тороп.